вообще не появится желание пробовать спиртное. Потом он поднялся и ушел. Джеральд хмурил брови. «Этот человек пересказал тебе все это по телефону?» Элен кивнула. Джеральд Тор поднялся с кресла, засунул руки в карманы, подошел к окну и несколько секунд молча постоял перед ним. Внешне он выглядел совершенно спокойным. Только дым сигары, выпускаемый какими-то торопливыми клубочками, показывал, как сильно он нервничает. «Что было дальше?» — спросил он племянницу. «Потом дядя Франклин, этот человек, кто бы он ни был, попросил меня отыскать адвоката Перри Мейсона и приехать сегодня в 10 часов в Касл Грейт Отель, где спросить Генри Лича. Но, Элен, если с тобой действительно разговаривал Франклин, почему бы ему не приехать совершенно открыто к себе домой, и я тоже непрестанно думаю об этом?» «Ну и решила, что, возможно, если он уехал с другой женщиной, полагаю, он и сам думает вернуться назад. Но сначала ему, видимо, необходимо выяснить, как настроена тетя Матильда. Но почему же он не позвонил в таком случае мне? Я ведь его брат. И кроме того, я еще и адвокат. Почему же надо было звонить тебе?» «Не знаю. Он мне сказал, что только я смогу его понять. Кто знает, может, он пытался связаться с тобой, но не сумел». «И что же было после? Чем закончился ваш разговор?» Он вдруг повел себя так, будто его что-то удивило. То ли кто-то неожиданно вошел в комнату, откуда он разговаривал, или что-то подобное. Он негромко вскрикнул и тут же повесил трубку. «И просил тебя никому не рассказывать?» «Да, но я подумала, что тебе-то рассказать необходимо». «А Матильде ты не говорила?» «Нет». «И ты уверена, что она ничего не заподозрила?» «Она не сомневается, что я разговаривала с Джерри». И сразу после этого ее внимание отвлекли спазмы у котенка. «Бедняжка Янтарик, откуда он мог раздобыть яд?» «Не знаю», — коротко ответил Джеральд. «Давай на мгновение позабудем про твоего любимца и поговорим о Франклине. Эта история лишена здравого смысла. 10 лет упорного молчания, а потом эта театральная буфонада возвращения блудного мужа. Лично я всегда считал, что он удрал с той женщиной, а Матильде оставил какую-то записку, которую она скрыла от всех. Но с течением времени, не получая от него никаких известий, кроме той открытки из Майами, я все больше проникался убеждением, что на самом-то деле все отнюдь не так хорошо. Признаюсь, я даже считал возможным, что он наложил на себя руки. Я был уверен, он предпочел бы такой конец, чем возвращение и связанные с ним унижения». Джеральд запустил руки еще глубже в карманы и прижался носом к оконному стеклу. После продолжительного молчания он повернулся и сказал: «Когда Франклин уехал, у Матильды оказалась масса денег на ее имя, так что если он возвратится, ему не придется на многое рассчитывать, а мы с тобой вообще ничего не получим. Франклин — мой брат, твой дядя. Мы оба надеемся, что он жив, но ему теперь придется это доказать». Из операционной показался доктор Блейкли. «Ваш котенок был таки отравлен», — сказал он Элен. «Вы уверены?» «Абсолютно». Джеральд отошел от окна и внимательно посмотрел на врача. «Что же вы обнаружили?» «Незадолго до того, как вы доставили его, котенку было дано отравленное мясо. В середину его были заложены таблетки, возможно, и не одна. Я нашел часть одной, которая не успела раствориться, потому что благодаря мясной оболочке желудочный сок котенка не смог еще до нее добраться». «А он выживет?» — спросила с надеждой Элен. «Да, теперь уже все будет в порядке. Пока он останется здесь, а через пару часиков его смело можно забирать домой. Но я все же бы советовал либо доставить его тут на несколько дней, либо пока поручить заботам какой-нибудь вашей приятельницы. Не исключено, что ваши соседи не выносят животных. Или же чем-то вы сами им не угодили».